Кировский район Могилевской области БССР, 16 августа 41 года, 15:17. Ну, мы и влипли. Ситуация, страх и смерть. Александр отхлепнул из фляжки и посмотрел по сторонам. Четвертый час на одном месте стоим, и конца края этому не видать. А ведь скоро фрицы отдохнут и с соседями знакомиться пойдут. Тут-то нам и карантец. Или из наших кто до ветру пойдет и напорятся. Мужики и так в бутылки отливают. А гадить куда? В противогазной коробке? Хорошо, конечно, что наши летуны раздолбали пару колонн впереди, но нам-то что делать? Думать было тяжело. Кабина Блица больше походила на духовку, и если первые пару часов получалось немного охладить себя, вылив на голову немного воды, то сейчас ее приходилось экономить. Даже во фляжке осталось граммов 200, не больше. Тошке там, наверное, совсем не весело. А ну как пожаре раны воспалятся. Давай, майор, думай. Вяло пнул себя Куропаткин, но такое ощущение, что мозги принципиально отказывались работать в некомфортных условиях. Без всякой определенной цели он вытянул из планшета лист карты и принялся разглядывать его, бормоча под нос в ритме марша. По квадрату, по улитке, по квадрату, по улитке. То разглядывая карту, то любуясь на Люка с Зельцем, отрабатывавших взаимодействие щеки с подушкой под палаткой-тентом, что ребята натянули прямо у своего мотоцикла. Командир диверсионной группы пытался сообразить, как вывести людей с наименьшими потерями. «Стоп, стоп, стоп!» — буркнул себе под нос Саша. «Вы, господа немцы, можете сшить себе шапочку из шкурки дохлого ежика, мехом внутрь, а не нас поймать». Решение проблемы нарисовалось будто само собой. Если наша авиация достает до этого района, то грех не использовать ее возможности для заметания следов. Вопрос в другом. Как соседи воспримут внезапный срыв спецколонны? Он нащупал лежавшую рядом на сиденье рацию, прикрытую снятым кителем. Сидеть в этой шерстяной хламиде в такую жару было невыносимо. Впрочем, сходным образом думали и сотни немецких солдат вокруг, которые, наплевав на уставы, также щеголяли в майках. «Тот он фермеру. Здесь я». Бодрости в голосе Алика не было, ни на йоту. Тем не менее, ответ последовал без малейшей задержки. «Давай-ка, дорогой друг, переодевайся в спецуру. Сейчас ноги делать будем. Как шкуру поменяешь, подойди ко мне». «Понял, командир». «Бродяга, фермеру». Настал черед следующего абонента. «Здесь я». «Как думаешь, по полю, что справа от шоссе, ваша черная таратайка пройдет?» «Должна. Мотор здесь, что у твоего танка, лошадей под 100». «Замечательно. Свяжись пока с разведотделом фронта». «А с ними зачем?» «Старый, я тебя не узнаю. Что за дурацкие вопросы?» «Дай 5 минут на настройку и... Шифровка длинная. 5 строк. И 5 минут на шифрование», — закончил Сергеич. Видимо, Тотен что-то такое почувствовал, поскольку нарисовался у Блица уже через 7 минут. «Что такое, командир?» — поинтересовался он, аккуратно закрыв за собой дверь, чтобы звуки русской речи не долетели до соседей немцев. «Ты о бомбежке от кого узнал? От жандармов?» «Да. Один специально вдоль шоссе в обратную сторону ехал и оповещал всех встречных офицеров, что это стояние на шоссе долго продлится. Немцы оттого и стали по окрестностям расползаться, что приказ пришел. Вон, видишь, сколько сейчас на речке постирушку и купание затеяли. И Олег махнул рукой вперед, там, где шоссе пересекало невеликую речку, название которой даже на карте 500-метровки не было. Ага. Саша потеребил нос, как частенько делал, размышляя. А рядом из жандармерии есть кто-нибудь? Так точно. Километр до них где-то. У Оленщины стоят. Патруль из двух человек. Третий, собственно, повещать и приехал. К Лёку с Лёшкой знакомиться не подходили? Нет, я с ними разговаривал. Точнее, Люк с ними поздоровался и сразу ко мне послал. А сейчас они туда перебрались. Там поворот на Золотову. Упомянул название ближайшего крупного населенного пункта Тотен. Ну и дальше на Быхов проехать можно. Уже толпа поперла, вот они и пытаются все это столпотворение хоть как-то разрегулировать. Ну да, ну да. Не любят они в чистом поле ночевать, а там деревень полно. Короче, сейчас будешь наших жандармов, и пусть они готовятся хоть как-то нам дорогу вот сюда, к урочищу Карабовка, прокладывать. Выходим через... Саша посмотрел на часы. 47 минут. Как понял? Великолепно. Вопросов нет? Нет. Ну и зашибись. Свободен. И Александр снова взял в руки рацию. Бродяга, готов? Москва. Большой Кремлевский дворец. 16 августа 41 года, 16:04. Черт знает, что происходит. Возмущенно думал Павел, когда быстро, чуть не бегом, шел в узел правительственной связи вслед за одним из секретарей Сталина. Буквально две минуты назад этот человек вошел в зал, где проходило заседание Госкомитета обороны, и, подойдя к Иосифу Виссарионовичу, что-то негромко сказал. Главком усмехнулся, покачал головой и, извинившись перед очередным докладчиком, обратился к народному комиссару внутренних дел. «Товарищ Берия, похоже, ваши столь важные сотрудники нашлись. Пусть товарищ Судоплатов пройдет к телеграфистам». Лаврентий Павлович, как ни в чем не бывало, махнул рукой Павлу, разрешая покинуть заседание. Идти пришлось недалеко, буквально пару поворотов коридора. Телеграфист, сидевший за аппаратом БОДО, поздоровался и доложил. «Из штаба Запфронта, начальник разведотдела полковник Корнеев». «Хорошо. Передавайте, у аппарата старший майор Судоплатов». Телеграфист застучал клавишами. После непродолжительной паузы из аппарата поползла лента. «У аппарата полковник Корнеев. Получена радиограмма для штаба фронта. Отправитель Истомин», — прочитал Павел. «Вот это сюрприз!» «Пересылайте шифровку в наш наркомат», — продиктовал начальник особой группы. «Передача велась открытым текстом», — гласил следующий отрезок ленты. «Что в ней говорится, прошу переслать дословно». Снова щелчки клавиш. «Истомин, прошу нанести бомбовый удар по шоссе юго-западнее Могилева, лист номер 3596В, квадрат 9545, 9343, далее в сторону 9038. Как можно скорее. Полномочия, Москва». В первое мгновение текст показался Павлу дурацким. Потом пришло понимание. «Полномочия подтверждаю. Выполнять как можно скорее», — срывающимся от волнения голосом надиктовал он. «Начальнику ВВС фронта приказ от Жигарева». В принципе, последнее можно было и не добавлять, но если уж сам Сталин сказал про взаимодействие, то генерал подтвердит, если нужно. Да и Берию сейчас же предупрежу, а потом в наркомат, поближе к шифровальщикам. Ух, чую, день сегодня будет занятой. Только тут Судоплатов понял, что пришел ответ, и телеграфист протягивает ему еще один отрезок ленты. «Вас понял, выполняем». Было написано на нем. Минская область, Борисовский район, озеро Палик. 16 августа 41 года, 19:13. «Ближайшими планами не поделитесь, товарищ Трошин?» Представитель центра сел рядом со Славой на лавку. «Диверсия? А что же еще?» Злиться на заносчивого чекиста командир отряда уже перестал. «Я понимаю, но какого рода?» «Ну, поскольку взрывчатки у нас, почитай, что и нет, будем атаковать фугасами направленного действия с готовыми осколками. Ну, вроде как залп картечи в упор». «А если бы взрывчатка была?» «Тогда бы мы развернулись. Для начала тот же фугас, но на грузовике, а потом мосты». «На грузовике? Это как?» — не понял Новиков. «А все не очень сложно, Сергей Афанасьевич», — принялся объяснять Вячеслав. «Вместо закладки взрывного устройства у дороги берем грузовик, засовываем в кузов килограммов 50 тротила, вокруг ящики или мешки с металлическими осколками, выезжаем на дорогу и останавливаемся на обочине. Дальше объяснять? Я думаю, не надо». «Да уж», — задумчиво протянул Новиков, — «а если 3 центнера?» «Для осколочного фугаса это избыточно. Но если стоит цель повредить полотно или насыпь дороги, то смысл имеет. Только где эти 3 центнера взять? У нас-то и 50 кило нет». «Так и грузовика у вас нету?» «Есть, и даже 2, — усмехнулся Слава. «А ведь фугас можно и в брошенную машину установить. Есть тут в окрестностях пара подходящих. Но это все мечты». «Вячеслав Сергеевич, а с мостами вы что бы сделали?» «Подплыл бы на плоту ночью. У Слободы целых 4 моста подходящих есть. А плотно охраняют только крайние. Еще есть мост в Волковщине, его мы месяц назад уже взрывали. Еще один чуть дальше, в квадрате 39-92, в Яополе». «А почему так далеко?» — спросил Новиков, разглядывая карту, лежавшую перед ним на столе. «Больше 50 километров получается». «А кто же у своей базы диверсии устраивает? Нам тут удобно, так к чему же противника на свой дом наводить? Да и в том районе у нас надежная агентура есть. А народу обученного хватает на 5 полноценных групп. Так зачем же себе поле деятельности неоправданно сужать?» «А все-таки поближе есть объекты?» — не отставал старший лейтенант. «Да сколько угодно. В Камне мост есть, но неудобный, прямо на окраине села. Там гарнизон серьезный, рота охранно стоит и подходы слишком открытые», — принялся перечислять Слава. «Дальше Фильяново через Черницу. Обстановка уже более благоприятная, и речная долина широкая и заболоченная. Понтоны неудобно наводить. В Липках и в Першемайском, да где угодно». «Серьезно вы подготовились?» — воскликнул Новиков. «Неужто и подходы ко всем этим мостам разведали?» «Конечно, а как же иначе?» — спокойно ответил Трошин. Но о том, что вспомнил, как он ошибался, когда группа первой свой мост атаковала, естественно, не сказал. «Но вся наша подготовка отсутствие взрывчатки не компенсирует. А пытаться их сжечь, значит, бестолку народ положить». «Думаю, что со взрывчаткой я как раз могу вам помочь». Новиков достал из нагрудного кармана гимнастерки сложенный листок бумаги и протянул его Вячеславу. «Необходимо проведение диверсии на шоссе ведущих в Борисов, Смоленск, желательно множественные. Любую возможную помощь окажем. Дело очень важное. Андрей. Трошин понял, что смысл послания от него ускользает, и перечитал его еще раз, потом еще раз и еще. «Андрей, это кто?» — наконец спросил он. «Начальник особой группы при нашем с тобой Вячеслав Сергеевич наркоме», — широко улыбнувшись, ответил Новиков. «Твою мать!» — классическим русским способом выразил переполнявшее его чувство Слава. «Согласен, неожиданно», — лукаво подмигнул куратор. «Но радоваться будем, когда нам взрывчатку привезут, и мы мосты взорвем. А есть где-нибудь в окрестностях подходящая площадка, чтобы самолет мог сесть?» «Секретно. Приказ войскам Западного фронта за номером 0109. 15 августа 41 года. Опыт 50-дневной борьбы с германским фашизмом, посягнувшим на нашу священную землю, ярко вскрыл особенности тактики германской армии. Основными из них, имеющимися актуальное значение для войск Западного фронта в настоящее время, являются: первое. Сильной стороной противника пока еще остаются минометы и орудия ПТО, действия мотоциклистов и глубокое вклинение небольших групп танков во взаимодействии с авиацией, создающая видимость окружения. Хорошая организация системы огня, взаимодействие огня и маневра. Второе. Слабая сторона. Пехота немцев при атаке нашей пехоты и конницы проявляет трусость. Штыкового боя не принимает, а отходит, залегает и отбивается огнем. Боевыми действиями против танковых и моторизованных частей противника установлена неспособность немцев отражать внезапные ночные атаки на танки, бронемашины, мототранспорт, останавливающийся на ночь в деревнях и на дорогах. Как правило, немцы, располагаясь на ночлег в населенных пунктах, выставляют слабое и на короткие дистанции охранение, которое сравнительно легко может быть уничтожено энергичными действиями нападающего. Бронетанковые и моторизованные дивизии сильно измотаны, понесли большие потери. При внезапном нападении ночью немцы бросают свои танки, орудия, машины и пулеметы. Третье. Противник перед фронтом войск западного направления в основном обороняется на широком фронте по методу создания ротных узлов сопротивления с большими промежутками между ними. На отдельных участках выставлены самостоятельные минометные батареи без прикрытия пехоты. Четвертое. Противник имеет значительный отрыв от своих баз. Его коммуникации находятся под воздействием наших партизан при наличии больших неосвоенных им районов в тылу. Все это вместе взятое создает благоприятные условия для ночных поисков и действий отдельных небольших отрядов под покровом ночи. Приказываю немедленно развернуть широкие ночные действия ударных ночных отрядов, руководствуясь прилагаемой краткой инструкцией. Общая цель этих действий – изматывание противника, уничтожение его живой силы и матчасти, что в конечном счете – должно создать невыносимые условия для противника и подготовить почву для наших решительных наступательных действий. Командующий войсками, член Военного совета Западного фронта, маршал Советского Союза, начальник штаба Тимошенко, зап фронта генерал-лейтенант Соколовский. Смоленская область, Сафоновский район, село Вадино, 17 августа. 3.37. «Как идет подготовка к наступлению в полосе вашей армии, товарищ Рокоссовский?» Маршал Тимошенко, потирая красные воспаленные глаза, подошел к окну. «В соответствии с планом...» Несмотря на то, что заседание Военного совета фронта шло уже больше двух часов, а сам командующий 16-й армией предпочел бы сейчас быть со своей свежесформированной армией, а не протирать штаны на бессмысленном с его точки зрения заседании, голос генерал-майора звучал ровно. Противник уже давно перешел к обороне, готовится к упорному сопротивлению, но мы сейчас ищем возможность обходить узлы наибольшего сопротивления. Самая важная задача, стоящая сейчас перед нами, — рассечь единый фронт врага. Сегодня, точнее вчера утром, истребители, это слово вот уже около месяца воспринималось большинством воюющих на Запфронте именно как название для бойцов танкоистребительных групп и истребительных отрядов, а не пилотов соответствующих самолетов. Притащили занятного пленного. Этот лейтенант-связист сообщил, что направлен на наш участок фронта для организации связи между подходящими тыловыми частями немцев и нашими соседями. Скорее всего, фашистское командование все-таки решилось на рокировку. «Корнеев, вам что-нибудь об этом известно?» Отвернувшись от окна, Тимошенко вперил свой взгляд в начальника разведки фронта. «По нашим данным, подкрепления немцам пока не подошли». «По вашим данным», — выделил голосом слово «ваш» и «маршал», «очень многого из того, что происходит, не было. Где данные по южному флангу?» «А, ладно». Раздражение командующего было видно всем присутствующим. «Рокоссовский, сможете к указанному сроку выйти к озеру Акатовскому?» «Если удастся сохранить запланированные темпы наступления хотя бы 2 дня, то да», — не задумываясь, ответил генерал-майор. «Особенно, если противник не успеет собрать силы и нанести фланговые атаки 2 сторон по нашему ударному кулаку. Здесь как никогда будет важно взаимодействие с подразделениями 24-й и 30-й армией». «Это хорошо. Может получиться отвлечь часть сил противника с южного фланга. Там дела пока не очень». Командующий фронтом и всем западным направлением посмотрел на генерала Еременко, но высказывать претензий не стал. «А вам помогут 2 бронепоезда и 1 железнодорожная батарея, которые планируется задействовать в направлении Духовщины. Для развития наступления подготовлена группа Даватора. Правда, для ее успешных действий вам, Константин Константинович, необходимо связать мобильные подразделения немцев. Кровь из носа нужна. А мы, в свою очередь, поддержку авиации обеспечим. Товарищ Новиков». «Да, товарищ маршал», — откликнулся командующий ВВС фронта. «Ставку интересует, почему неоправданно занижается бомбовая загрузка самолетов? Товарищ Сталин так и сказал: самолеты теряем, а бомбы до врага не довозим. В чем дело?» «Состояние самолетного парка, в особенности бомбардировщиков, не позволяло, товарищ маршал. Удары наносились преимущественно истребителями, а для них контейнеров для мелких бомб просто нет. Вот и приходится брать по 2 бомбы на вылет. Но сейчас проблема решена. На многих самолетах установлены узлы для подвески 8 осколочных бомб. А в ближайшее время мы начнем вылеты с полной загрузкой. Через час выполняем атаку по требованию ставки. Загрузка будет предельной для такой дальности, тем более что зенитное противодействие обещают слабое». «Ставки?» — не понял Тимошенко. «Да, товарищ маршал. На разведотдел пришла заявка от оперативной группы наркомвнедела. Москва их полномочия подтвердила». «Кто подтвердил?» — гневно спросил Тимошенко, которому, как наркому обороны, такие игры через его голову совсем не нравились. «Корнеев, кто подтвердил, я вас спрашиваю?» «Вначале старший майор Судоплатов, а потом сам Берия». «Берия?» — недоверчиво переспросил маршал. Так точно, товарищ маршал. Я сперва связался с Москвой, поскольку радиограмма была подписана одним из кодовых имен, в случае появления которого я обязан сразу связаться с НКВД. Старший майор Судоплатов подтвердил полномочия этого Истомина и приказал выполнять заявку любой ценой. А через час после этого мне пришла шифрограмма, подписанная Берией, с теми же указаниями. Полковник, а до этого вы про эту группу слышали? Никак нет, товарищ маршал. А ты, Лаврентий Фомич, обратился Тимошенко к комиссару госбезопасности третьего ранга Цанаве. Бывший нарком внутренних дел Белоруссии исполнял сейчас еще и обязанности начальника особого отдела Запфронта, да к тому же был представителем ГКО по Смоленской области. Я слышал, да, коренастый Мегрел говорил с легким акцентом. Эта спецгруппа находится на личном контроле у товарища Берия. Они Гиммлера недавно убили. Кого? Не понял Тимошенко. Да и мудрено сразу разобрать, если спишь по 4, а то и по 3 часа в сутки. Рейхсфюрер СС, товарищ Тимошенко. Информация, конечно, пока еще проверяется, но очень похожа на правду. Это они, безусловно, молодцы. Устало улыбнулся нарком обороны. Но нам-то с этого какой профит в текущих условиях? Выросший в Одесской губернии, маршал иногда употреблял странные слова. Как доносят мои разведгруппы, немцы в экстренном порядке проводят противодиверсионные мероприятия, а из-за этого, товарищи, ситуация на всех, я повторю, на всех дорогах очень осложнилась. Заторы не только на основных шоссе, но и на грунтовках. Уже и на ракадах появились пробки. «Отрадно, ничего не скажешь», — заявил начальник штаба фронта Соколовский, потеряв ладонью землистое, как и у большинства присутствующих, лицо. «То есть, вероятно, задержка с переброской резервов и подкреплений?» «Совершенно верно, товарищ генерал-лейтенант», — с энтузиазмом ответил Цанава. «Ближнем тылу нам помогают истребители, а в глубоком тылу врага диверсионные группы. Опять же, Пономаренко активно ведет организацию партизанских отрядов». «Но речь идет, как я понимаю, о южном фланге армейской группы «Центр». «Не только. В Минске силами подполья также проводятся диверсии, а важность его как узла коммуникации вам, товарищ Соколовский, объяснять не надо». Начштаба покачал головой, не отвлекаясь от блокнота, где делал пометки. Некоторая беспардонность и прямолинейность начальника особого отдела была начштабу известна, а потому обращать внимание на то, что другой счел бы грубостью, Василий Данилович не стал. Но не отвык еще Лаврентий Фомич от замашек наркома внутренних дел республики. Ну что тут поделаешь? «Значит, этим диверсантам необходимо обеспечить всю возможную помощь», — резюмировал Тимошенко. «Чем больше мы им поможем, тем больше они помогут нам. Жаль, что на направлении Витебск-Борисов таких групп нет. Теперь перейдем к действиям маневренных подразделений. Москва, улица Дзержинского, дом 2, 17 августа 41 года, 4:17. Наум, ты можешь объяснить, что происходит?» Судоплатов устало откинулся в кресле. «А что тебя смущает?» Вместо Эйтингона по-еврейски вопросом на вопрос ответил Серебрянский. «Ничем не обоснованный выход на связь в открытом режиме. Вот что!» «Просто они следы заметают», — флегматично ответил Яков Исакович, почесав кончик длинного носа. «Меня другое занимает. Как они за трое суток на такое расстояние ухитрились оторваться? по прямой от места ликвидации до обозначенного в радиограмме района больше 150 верст. А ведь немцы никуда не делись. Прям как тогда, когда они севернее Минска работали. Раз и 150 верст проскочили. По воздуху они, что ли, летают? — А что непонятного, Яков? Эйтингон отхлебнул давно остывший чай из стакана с изящным подстаканником, поморщился и поставил назад на поднос. Насколько я понимаю, странники довольно часто переодеваются в форму немцев, а гардеробчик, если верить их донесениям, у них должен был собраться преизрядный. Так что тут едут саперы или там пожарные, а через 10 верст уже пехота или летчики. Попробуй, поймай таких хитрых. Но этого мы наверняка не знаем, Наум. Зевок скомкал окончание фразы. Павел торопливо прикрыл рот рукой, выждал и снова спросил. Так зачем они авиацию вызывали? Ты вообще когда-нибудь слышал, чтобы диверсионная группа вызывала авиацию себе в поддержку? Я? Нет, не слышал. Но мы до начала этой войны о многом никогда не слышали. Но вспомни о немецких диверсантах в нашей форме. Судя по донесениям, целые роты иногда приезжали. Думаешь, странники так же действуют? А чего тут думать? Минимум два случая точно известны. 12 июля и в начале августа. Вопрос в другом. Почему именно авиация и почему именно в этом месте? Паша, а тебе действительно это важно? Серебрянский, как и его собеседник, за минуту до того с трудом подавил зевок. Да нет, в общем-то. Тогда пошли спать, а то в глаза спички вставлять уже нужно. Верно. Ну вы идите, а я тут покемарю. Словно по закону подлости, на столе пронзительно затрезвонил один из телефонов. Судоплатов у аппарата. Павел метнулся к столу больше для того, чтобы прекратить это мерзкое треньканье, нежели с целью узнать, что же там такое срочно стряслось. Да, да. Через сколько расшифровка будет закончена? И Эйтигон и Серебрянский внимательно прислушивались к односложным ответам друга и начальника. «Через четверть часа?» «Да, приносите, я у себя». Положив трубку, он повернулся к соратникам. Пришел ответ от кожевенника. Минут 20 придется подождать, послание длинное. «Ладно, подождем. Куда мне, старику, спешить?» Серебрянский принялся устраиваться на диване. Павел посмотрел на эти приготовления с некоторой печалью, поскольку сам нацелился на это место, планируя вздремнуть до прихода посыльного от шифровальщиков. Но решил, что Яков куда нужнее. Все-таки возраст, да и из тюрьмы человек недавно. И направился к креслу у окна, прихватив по пути стул, чтобы ноги было куда положить. Отдел дешифровки не обманул, и без 25 в кабинет зашел немолодой сержант госбезопасности. По выработавшейся за последние месяцы привычке, Павел проснулся, стоило только скрипнуть двери. Почитай, с самого начала войны в кровати поспать получается через 3 дня на 4-й. Вот, товарищ старший майор, сержант протянул Судоплатову опечатанный конверт с радиограммой и журнал для росписи. «Спасибо». Поставив размашистую подпись в соответствующей графе, Павел быстро сорвал сургучную печать и, достав расшифровку, углубился в чтение. «Ну, что там?» На этот раз зевнул Наум, которому пришлось дремать за столом. «Они готовы к проведению операции. Но взрывчатки у них нет, как сообщат Новиков. Утрошено проработано несколько вариантов, и если им подкинут 500 тонн тротила, то шоссе они перекроют не на 3 дня, как раньше, а на неделю-другую. Тут и выкладки приведены. Примерчик приведи, Паша. Из наиболее странного передвижной фугас в виде грузовика с зарядом на пару сотен кило и 5 центнерами металлических обломков в качестве готовых осколков. А что? Может, очень неплохо сработать, оживился Серебрянский. Главное, к месту не привязано. И хочешь, к штабу подкатывай, а хочешь, посреди дороги ставь. И опять прошу отметить готовые осколки, добавил Эйтингон. А кто у нас любит готовые осколки, товарищи? Вопрос был скорее риторическим, поскольку о странном пристрастии группы «Странники» подобному способу поражения противника знали все присутствующие. «А как нам доставить им груз? Парашюты?» «Э, нет», — усмехнулся Судоплатов. «Новиков кое-что поинтереснее предложил». «А чем ему парашюты не милы?» Эйтингон принялся разжигать спиртовку, чай вскипятить. «Кроме приема груза, у него есть какая-то важная информация, которую он не может передать по радио». «И что это?» «Он пишет, что тетрадь с важными военными данными, составленная группой майора госбезопасности Куропаткина». «Ух, ё! И что будем делать?» «Использовать связи, конечно». Судоплатов протянул листок с донесением заму, а сам снял трубку с одного из 4 аппаратов. «Дайте штаб ВВС, пожалуйста». Лейтенант Нойзе был воякой старым и, можно сказать, заслуженным. Рядовым успел повоевать в Великой войне, потом много лет тянул унтерскую лямку, пока, наконец, не сподобился получить свой первый офицерский чин. Случилось это всего за месяц до начала наступления на Востоке. Первое время Карла держали в пехотной школе, где он гонял затычек и вполне соответствовал. Собственно, ничего для него не поменялось, пока Восточный фронт не потребовал новых людей, знающих, какой рукой держать винтовку. В нарушении ставшего за многие годы привычным порядка вещей, их рота отправилась не в одну из дивизий, приписанных к соответствующему военному округу, а стала пополнением для 52-й пехотной дивизии, сражающейся с русскими где-то на бескрайних просторах этой дикой страны. Что просторы бескрайние, Карлу стало понятно уже в первую неделю пребывания. От станции, где их выгрузили, до пункта назначения – их отделяло ни много ни мало 300 километров. На вопрос «А почему рельсы кончаются так рано?» встреченный Нойзе земляк, тоже уроженец Лейпцига, ответил, сокрушенно качая головой, что даже колея у Иванов не такая, как по всей Европе, и ее приходится сужать. Потом им сказали, что с транспортом большая напряженка, и все расстояние придется преодолеть на своих двоих. Так что через неделю марша даже он, старый служака, не чувствовал морального права требовать от своих солдат соблюдения формы одежды. До Могилева, где сейчас разместился их 181-й полк, изрядно потрепанный в боях за город, оставались жалкие 50 километров, когда все встали. Как сообщил проезжавший мимо фельджандарм, Иваны разбомбили колонну и повредили мост. И расчистить путь меньше чем за 10 часов саперам вряд ли удастся. Сплюнув густую из-за все проникающей пыли и слюну, Нойзе приказал разбить лагерь на берегу пересекавшей шоссе речушки. Стоило заранее занять лучшие места, пока основная масса застрявших в пробке не сообразила, что к чему. Опыт в очередной раз не подвел. Его солдаты уже выкупались и готовили на кострах еду. А многие подразделения еще только спускались с высокой насыпи шоссе. Один молодой лейтенантик даже подошел за разрешением разбить лагерь к обер-лейтенанту из какой-то штабной, если судить по обилию антенн на машинах колонны. «От желторотик», — снисходительно подумал Карл. «Зачем спрашивать разрешение, если и так все понятно?» Жандарм сказал 10 часов, а это значит, что при самом лучшем раскладе путь откроют после полуночи. Ночью, даже если кто двинется вперед, то это будут ближайшие к Могилеву подразделения. А до нас очередь дойдет, хорошо, если к завтрашнему обеду». Тут его мысли приняли несколько иное направление. «А штабные эти странные. Старые все и оружие из рук не выпускают. Даже водитель, что сейчас в одном из грузовиков дремлет, моего возраста, неужели за баранку никого помоложе найти не могли? Хотя, если они, к примеру, из разведки или из службы охраны тыла, то тут возраст не помеха, а совсем наоборот, основательности больше». На память ему пришло, что такие же взрослые, несуетливые дядьки занимались проверкой всего проходящего транспорта пару дней назад на этой же трассе. И Карл мог с уверенностью сказать, что это были не обычные цепные псы, а кто-то другой. Или тайная полевая полиция, а может, и СД. Проверив еще раз расположение своего взвода, лейтенант Нойзе занялся тем, что предпочитают делать опытные солдаты, если им выпадает нежданный отдых. Сном. В 6 утра Карла разбудили громкие выкрики фельджандарма, который в жестяной рупор сообщал, что движение на дороге восстановлено и можно продолжить свой путь к фронту. В лагере солдаты, выдрессированные им еще в казармах, свернули за 4 часа, а еще через 15 минут, сытые, умытые и отдохнувшие, они построились на дороге. «Интересно, а куда штабные подевались?» Нойзе обратил внимание на отсутствие давешних приметных машин. «Неужели уехали?» «Вряд ли. Впереди слишком много грузовиков. Наверное, в деревню ближайшую подались переночевать с комфортом». По старой привычке он достал из кармана молитвенник и, сам не зная почему, записал свои наблюдения. От того лишь, что делал так, как минимум половину своей жизни, или из-за каких-то несообразностей, замеченных взглядом старого служаки, как знать. Надо сказать, что всеобщего ликования по поводу успешного начала русского похода Карл не разделял. Слишком хорошо он помнил слова отца, потерявшего ногу в августе 14-го под Таненбергом. «Они могут казаться дикарями. У них могут быть командиры, чьи головы вырезаны из дуба. Но они знают, как должны умирать настоящие солдаты». К тому же, всю свою карьеру, прослужив в пехоте, Нойзе был уверен, что все эти ухищрения, вроде танковых кулаков, армат, пикировщиков и прочего, не более чем возможность сделать жизнь простого пехотинца чуть легче. «Ну и что из того, что русские остались без самолетов, а их танки сделаны из фанеры? Солдаты у них пока есть, а значит, есть работа и для нас». Солнце стояло пока невысоко, а выпавшая утром роса хоть немного, но прибила проклятую дорожную пыль, отчего шагать было легко и, можно даже сказать, приятно. К тому же далеко не все подразделения, вставшие на ночевку, собрались так же быстро, как рота Карла, и дорога была почти свободна, и не приходилось тормозить, упираясь в затылок впереди идущим подразделениям. Пару километров солдаты шли, весело балагуря. Многие курили, что было хорошим признаком. К примеру, вчера днем все так устали, что первые бойцы закурили только после часа отдыха. Чуть в стороне над лесом Карл заметил в небе несколько темных точек. Как выяснилось, внимание на них обратил не он один. Шедший рядом гефрайтор Болен показал в ту сторону рукой и сказал: «Смотрите, парни, орлы рейхсмаршала решили не допустить вчерашнего». Многие, услышав такое заявление, заулыбались, а один из новичков даже принялся фальшиво насвистывать «За канал». Когда он дошел до припева, еще двое такие же юнцы подхватили. А спустя 10 минут начался ад. Когда их заметили, самолеты летели почти параллельно шоссе на расстоянии примерно 2 километров, и они двигались назад, в сторону Бобруйска. Ко второму куплету песни следить за ними, не повернув головы, было уже сложно. Да и радость первой встречи прошла, и пехотинцы зашагали дальше. Через несколько минут Нойзе услышал за спиной басовитое гудение, чем-то отдаленно похоже на то, что издает шмель, теплым летним деньком прилетающий от цветка к цветку. Карл обернулся и увидел, как тройка незнакомых ему самолетов, увеличиваясь в размерах, стремительно приближается к дороге. «Остроносые, со стеклянным горбом кабины», — машинально отметил лейтенант. За ними виднелись еще несколько троек. Нойзе хотел было отвернуться, подумав, что парни из Люфтваффе решили подбодрить пехоту, пролетев поближе к дороге. Когда под крыльями головной тройки что-то сверкнуло, и к шоссе протянулись дымные следы. «Что за черт?» — только успел подумать Карл. А в сотне метров от него уже встали пыльные султаны разрывов. Грохот и ударная волна, мягко толкнувшая много повидавшего на своем веку солдата, вывели Нойзе из ступора. «Это русские! Всем с дороги! Всем с дороги!» Заорал он, инстинктивно сжав голову в плечи, когда над ним пронеслись, ревя моторами, хищные тени. «Пулеметы к бою!» — продолжил он, но тут же вспомнил, что их рота маршевая, а потому пулеметов у них в наличии ровно половина от положенных по штату. А пулеметных двуколок так вообще нет. Солдаты на горбу 34-е тащат. И за 2 дня марша он видел штатные зенитные спарки всего 3 раза. В отчаянии он смотрел, как солдаты скатываются с высокой в этом месте насыпи, и лишь незначительная их часть берется за оружие, готовясь дать хоть какой-нибудь отпор русским. А те, будто зная, что опасаться тут нечего, летели над дорогой, вываливая из бомболюков свой смертоносный груз. Самолеты, атаковавшие первыми, уже сеяли смерть и разрушение где-то далеко впереди, откуда доносились стрекот скорострельных пулеметов и редкие разрывы. Сзади же, в той стороне, где они вчера разбили свой бивак, сквозь пелену пыли поднимались султаны густого черного дыма. «Ту колонну, что топливо везла, накрыли», — сообразил Карл. «Сколько там грузовиков было? 6 или 7? А пока видно только 4 столба дыма. Улетели? Вроде как да. Мои главное, чтобы не пострадали». На четвереньках Нойзе выбрался обратно на дорогу, поднялся во весь рост, машинально тряхнул китель и бриджи от пыли и скомандовал: «Маршевая рота 100! Ах!» Сильный удар в спину чуть выше поясницы заставил лейтенанта замолчать. Не устояв на ногах, Нойзе ничком упал в густую пыль, быстро впитавшую обильно текущую из сквозной раны кровь. Последнее, о чем успел подумать Карл, было то, что номера у вчерашних штабных были неправильные. У лимузина с антенной гражданские дюссельдорфские, у протца армейские с тактическим значком моторизованной роты радиосвязи, а у Блица тоже армейские со значком отдельной охраны роты. Доклад командующего военно-воздушными силами фронта резервных армий заместителю Народного комиссара обороны Союза СССР о мерах повышения боеспособности военно-воздушных сил. Совершенно секретно. Заместителю Народного комиссара обороны СССР, генерал-лейтенанту авиации Жигареву. На основе краткого опыта войны считаю, что ВВС КА несут значительные потери в личном составе и материальной части и не дают полной отдачи по следующим причинам. Первое. Слабой подготовки летно-технического состава, прибывшего на фронт на новой матчасти ЛАГ, МиГ-3, П-2, Ил-2, Як-1 и тому подобное. Так, например, прибывшая в мое подчинение дивизия полковника Зотова в первый же день вывела из строя 7 самолетов. 2 П-2, 2 Ил-2, 2 ЛАГ и МиГ-3. Из общего числа 32 самолета. Причем самолеты разбиты при взлете и посадке. 2 Ил-2 разбиты командиром эскадрильи и его заместителем при взлете и посадке. Летно-технический состав, в том числе и руководящий состав, слабо усвоил эксплуатацию материальной части на земле и в воздухе. Второе. Слабой штурманской подготовки летного состава, в результате чего происходят блудежки и вынуждены посадки вне аэродрома. Так, например, в 38-й ИАД с 15 по 26-е 41-го было 16 случаев потери ориентировки, в результате чего 9 самолетов разбито и 2 человека погибло. В дивизии полковника Зотова с 22 по 26-е 7-е 41-го 4 случая потери ориентировки при одной поломке самолета. В дивизии полковника Белова в первый же день вылета на боевое задание не вернулись на свой аэродром 7 самолетов. Причина – потеря ориентировки. Третье. Отсутствие системы в снабжении частей и соединений ВВС. Так, например, 31-й САД, командир полковника Руденко, 12-й САД, командир полковник Аладинский, 38-й ИАД, командир генерал-майор авиации Евсеев, дивизия полковника Зотова, номера не имеют, и 10-й САД, командир полковник Белов, прибыли на фронт без тылов, на неподготовленные в материальном отношении аэродромы. Я вынужден был приказать командирам авиадивизий подчинять себе находящиеся в районе их расположения батальоны аэродромного обслуживания, не имеющие обслуживаемых частей, и таким образом обеспечил боевую работу этих соединений. Отсутствие головных армейских авиаскладов и станций снабжения, а также в штабе ВВС фронта начальника снабжения и ремонта отдела тыла ВВС значительно затруднило планирование, снабжение частей и организацию восстановления матчасти на полевых аэродромах. Тыл ВВС громоздок и не отвечает основным свойствам авиации, подвижности и большой мобильности. Тыл авиации, БАО, должен быть полностью моторизован, чтобы не загружать при перемещении железной дороги и быть способным при перебазировании на новый аэродром передвигаться на автотранспорте. Кроме того, БАО должен быть численно сокращен в 2 раза и может быть более, чем численность самолетов в обслуживаемых ими полках, также сокращена сейчас в 2 раза. Такая неорганизованность тыла ВВС, бессистемность в снабжении приводила к срыву боевых заданий и создавала трудные условия для выполнения боевых приказов высшего командования. Четвертое. Отсутствие системы и мобильности восстановления частей ВВС, имеющих большую убыль в материальной части. но малые потери среди летно-технического состава. Так, например, в 38-й ИАД с 22-7-41 года имеется свыше 30 человек летчиков и такое же количество техсостава без матчасти. Но указаний, куда их направляют для получения материальной части и быстрейшего их возвращения вновь на фронт, до сих пор нет, несмотря на мои неоднократные запросы. Много летчиков и техсостава и в других авиасоединениях. Мое личное мнение – отправлять для восстановления не отдельные экипажи, а целиком части с целью сохранить традиции и спайку среди личного состава частей, добытых в ходе боевых действий, или пополнять их материальной частью путем доставки ее из тыла на фронт. Целесообразно создать фронтовые резервные авиаполки, где бы происходило быстрое восстановление частей, потерявших в боях матчасть, но сохранивших кадры. Пятое. Слабое управление частями ВВС из-за отсутствия средств связи, как то радиостанции и аппаратов СТ, БОДО и тому подобное. Необходимо авиации иметь свою связь, независимую от общей войсковой связи, и в первую очередь иметь хорошо налаженную радиосвязь, ибо, как показал опыт, проволочная связь, в особенности в армиях, является ненадежным средством связи, и на нее полагаться нельзя. В авиации считаю основным средством связи рацию и самолет, а дублирующим – проволочную. Хорошо разработана таблица коротких авиасигналов позволит очень гибко управлять частями ВВС и обеспечить своевременное выполнение авиации боевых заданий. Между тем, вопросам связи, основам управления войсками, в том числе и ВВС, уделяется крайне слабое внимание. Так, например, штаб ВВС фронта резервных армий существует с 6-7-41 года и до сих пор не имеет роты связи. Ни в одном авиасоединении в штабах ВВС армии радиостанций. Только сейчас штаб ВВС КА начал снабжать нас радиостанциями и другими средствами связи, но все это происходит крайне медленно. Для общей пользы обстановка требует принятия срочных мер к устранению причин, ослабляющих боевую мощь нашей авиации и тормозящих организацию победы над врагом. Командующий ВВС фронта резервных армий генерал-майор Погребов.